«Беги, Джимми, беги, беги, беги!» Он упал на колени, и чья-то пятерня успела скользнуть по его спине в поисках добычи. Он поднял глаза и увидел искаженную ненавистью физиономию Винни, который всаживает нож под сердце своей жертве. И в тот же миг чернеет, обугливается, превращается в чудовищную пародию на самого себя. Через мгновение от него не осталось и следа. Гарсия и Лоусон тоже нанесли по удару, и тоже в корчах, почернев, бесследно исчезли. Он лежал на полу, задыхаясь. Громыхание товарняка сходило на нет. На него сверху вниз смотрел старший брат. «Уэйн!» — выдохнул Джим почти беззвучно. Черты брата растекались, таяли. Глаза желтели, злобная ухмылка искривила рот. «Я еще вернусь, Джим!» — словно холодом обдал голос. Видение исчезло. Джим медленно поднялся, изуродованной рукой выключил проигрыватель. Потрогал распухшую губу, она кровоточила. Он включил свет и убедился, что комната пуста. Он выглянул из окна. На автостоянке тоже было пусто, если не считать металлической накладки, на блестящей поверхности которой отраженная луна точно передразнивала настоящую. Пахло затхлостью и сыростью, как в склепе. Он стер пентаграмму и принялся расставлять по местам парты. Адски ныли пальцы, бывшие пальцы. Надо будет обратиться к врачу. Он прикрыл за собой дверь и начал спускаться по лестнице, прижимая к груди израненные руки. На середине лестницы что-то, то ли тень, то ли шестое чувство, заставило его резко обернуться. Некто неразличимый отпрянул в темноту. Вспомнилось предостережение в книге, вызывающей демонов, о подстерегающей опасности. Да, при известной удаче можно вызвать демонов. Можно заставить их выполнить какое-то поручение. Если повезет, можно даже благополучно от них избавиться. Но иногда они возвращаются. Джим спускался по лестнице и задавал себе один вопрос. Что, если этот кошмар повторится?